На днях в городе Чандигарх прошел индийский национальный семинар по идеям Чучи под девизом «Опора на собственные силы, развитие и мир на земле». В зале семинара были выставлены бессмертные классические труды Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, а также книги о славной реальности нашей страны, где создаются темпы Малима. На семинаре присутствовали заместитель гендиректора Международного института идеи Чучи, являющийся гендиректором Азиатского института идеи Чучи, представители разных кругов и жители Индии, а также чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Индии и сотрудник нашего посольства. Докладчик и выступавший сказали, что реальность в Корее доказывает великую жизненную силу идей Чучи. Корейская Народно-демократическая республика максимум укрепила под знаменем Чучи самозащитную оборонную мощь и тем самым стала в первых рядах ядерных держав, а вся армия и весь народ надежно защищают суверенитет страны и нации от провокаций США и их приспешников. На семинаре была принята Чандигархская декларация. В декларации подчеркивается, что несмотря на отчаянные провокации США и их приспешников, Корейская Народно-демократическая республика добивается изумительных успехов во всех областях. В ней содержится требование от ООН принять меры для отмены всех антисеверокорейских санкций.